28 июня, пятница. На вторую половину дня в Кремле назначена встреча со Сталиным, и я все утро посвящаю размышлениям над тем, что я ему скажу. В 4 часа Аросев заезжает за нами, за Машей и мною. Через длинные коридоры и многочисленные комнаты, где сидят секретари, нас вводят всех троих в рабочий кабинет Сталина, на верхний этаж выходящего во двор Кремля здания, около которого расположены наполеоновские трофеи, пушки, взятые при его отступлении из России. Беседа начинается в 5:10 и кончается без 5:50. Она могла бы продлиться дольше, если бы я не боялся злоупотребить терпением Сталина. Во время беседы от налетающих порывов ветра хлопают окна. Сталин не похож на свои изображения на портретах. Он невысок и не коренаст, как можно было бы вообразить. Относительно низкорослый и довольно худой. Его темные жесткие волосы начинают сидеть. Он, наверное, постарел за последний год или два. Но у него по-прежнему прямой и мужественный взгляд и непонятная улыбка, которая может быть то сердечной, то непроницаемой, то безразличной, то добродушной, то непреклонной, то насмешливой или выражающей готовность повеселиться. Во всех ситуациях самообладание совершенное. Он говорит, не повышая голоса, тембр какой-то носовой и горловой сразу, грузинский акцент, как мне сказали, с большими паузами, чтобы успеть все обдумать. Слушает он еще лучше, чем говорит, отмечая для себя основные моменты моей речи, выводя при этом синим и красным карандашом каракули на листке бумаги. Жаль, что я не попросил у него этот листок. Мы сидели за большим столом. Он между нами, я справа от него, Аросев слева. Маша рядом со мной. Аросев захотел принять участие в беседе, сказав, что будет переводчиком. Сталин, так же, как и все другие народные комиссары, не говорит и не понимает по-французски. Однако его французский далек от совершенства, и Маша, по мере возможности, поправляла его. После первых приветствий, для меня весьма лестных, Сталин предоставил мне право заговорить первым, что я и сделал. Он слушал, не прерывая, 20 минут. Вот моя речь. «Дорогой товарищ Сталин, позвольте поблагодарить вас за то, что вы приняли меня. Наверное, вы догадываетесь, что означает для нас ваше имя и ваша личность, какую силу и уверенность придает нам на Западе сознание того, что именно вы находитесь на командном посту великой страны нового мира, которой мы гордимся и на которую возлагаем надежды. Я счастлив пожать вашу руку и хочу сказать, что тронут теми знаками внимания, которые выказываются мне в вашей стране, особенно же вашим приглашением отдохнуть на вашей вилле». На что Сталин заметил, как я уже писал выше, что вилла не его, что у него нет никаких вилл, и что приглашение исходит от совнаркома, то есть от Молотова, Ворошилова, Кагановича и него, предоставляющих в мое распоряжение одну из государственных дач в окрестностях Москвы, где отдыхают приезжающие в Москву гости. Я продолжал. Теперь, если позволите, я хотел бы поговорить с вами как в качестве старого друга и попутчика СССР, так и в качестве представителя Запада, наблюдающего за вашей страной, доверенного лица молодежи и сочувствующих вам французов. Вы знаете, чем является СССР в глазах тысяч людей на Западе. Они смутно представляют себе вашу страну, но она воплощает собой их надежды и идеалы, самые разные, а иногда и противоречивые. В ситуации глубокого экономического и морального кризиса, поразившего Запад, они ждут, что СССР укажет им направление пути, сформулирует основную цель, прояснит их сомнения. Разумеется, трудно удовлетворить это ожидание. У СССР есть свои собственные задачи, грандиозная работа по строительству и обороне, и страна должна всецело посвятить себя ей, ибо лучшее, что СССР может сделать, это подать пример своими деяниями. Ваша страна прокладывает путь, доказывая свою верность избранному направлению, и все-таки СССР не может снять с себя ответственности, возложенной современным положением в мире своего рода имперской обязанности помогать другим странам, которые поверили в вашу страну. Недостаточно произносить знаменитый афоризм Бетховена «О, человек, помоги себе сам!» Необходимо помогать и быть советчиком. Для того, чтобы справиться с этим, необходимо учитывать специфику темперамента и идеологии каждой страны. Я буду говорить сейчас только о Франции. Незнание национальной идеологии или безразличное отношение к ней могут вызвать и порою вызывают серьезные недоразумения. Не нужно ждать от французской общественности, даже сочувствующей вашей стране, диалектики мышления, столь свойственной гражданам СССР. По своему темпераменту француз — прямолинейный резонер и теоретик, а не практик. Нельзя забывать об этом, если хочешь его убедить. Французский народ в своем большинстве привык рассуждать. Ему необходимо терпеливо разъяснять причины совершаемых деяний. Если мне позволят, то я хотел бы заметить, что в СССР мало заботятся о том, чтобы разъяснять иностранным друзьям причины тех или иных поступков. Разумеется, у них есть своя логика, справедливая и неумолимая, но, кажется, политики не интересуются тем, чтобы выявить ее. На мой взгляд, это серьезное заблуждение, в результате, возможно, и возникает неверная или заведомо ложная интерпретация тех или иных действий, повергающая в сомнение тысячи сочувствующих на Западе. И именно потому, что сам в последнее время был свидетелем этого во Франции, я должен вам об этом сообщить. Вы ответите мне, что роль сочувствующей интеллигенции заключается в том, чтобы разъяснить эти причины. Мы не можем справиться с такой задачей. Прежде всего потому, что плохо информированы. Мы не имеем необходимых сведений для убеждения и разъяснения. Мне кажется, что на Западе надо было бы организовать франко-советский центр идейного взаимопонимания, что-то вроде ВОКСа, но более определенной политической ориентации. Без этого накапливается недопонимание, и при этом ни одна из аккредитованных служб СССР, в том числе посольства, не обеспокоена тем, чтобы преодолеть его. Наверное, эти люди думают, что сомнения рассеются со временем сами собой, но они не рассеиваются, они сгущаются. Чтобы развеять их, надо действовать сразу, едва возникает недоразумение. Я обращаю ваше внимание на то, что к французскому общественному мнению нужен иной подход, чем к советскому. Вот несколько примеров. Советское правительство в соответствии с приговорами и постановлениями суда или в соответствии с особыми законами, расходящимися с общепринятой юридической практикой, принимает те или иные решения, что является его неотъемлемым правом. Часто эти приговоры приобретают большой резонанс. Лица, которым они выносятся, становятся объектом всеобщего внимания. По той или иной причине общественность за границей проявляет к ним повышенный интерес. Было бы желательно в этих случаях избегать расхождений во мнениях. Почему же этого не делается? Вы 100 раз правы, энергично обуздав всех причастных к заговору против Кирова. Но, сокрушая заговорщиков, открыто выдвиньте против них неопровержимые обвинения перед лицом европейской и мировой общественности, доказывающие виновность осужденных. В Оренбург в ссылку сроком на 3 года отправлен писатель Виктор Серж. Виктор Серж, 1890-1947. Французский писатель и публицист входил в возглавлявшуюся Барбюсом литературную группу «Кларте». В конце 20-х, начале 30-х годов находился в Советском Союзе. По обвинению в пропаганде троцкизма был выслан в Оренбург. Позже был выслан из СССР. Это дело второстепенной важности, но почему в течение 2 лет никто не воспрепятствовал тому, что оно в Европе раздуто до колоссальных размеров? Почему не поняли, какое зло проистекает от преувеличенных или лживых интерпретаций этого дела? Почему с самого начала в глазах французской общественности не обосновали виновность Сержа или же не доказали полную несостоятельность слухов о постигшей его участи? Зачем допускать нагноение раны, если занозу можно вытащить сразу? Я привел этот пример как типичный случай. Лично я с Сержем не знаком. Я всего лишь друг некоторых его друзей. Я сохраняю полную объективность и утверждаю, что в стране, которая пережила дело Калласа и дело Дрейфуса, очень опасно позволять гонимому человеку попадать в центр всеобщего внимания и делаться объектом требований о восстановлении справедливости. Дело Калласа, во время которого на защиту несправедливо осужденного встал Вольтер, и дело Дрейфуса, объединившая прогрессивную французскую интеллигенцию во главе с Золя и Франсом, примеры того, как вмешательство общественного мнения привело к восстановлению справедливости. Еще один случай, не похожий на предыдущий. Недавно у вас в стране был обнародован закон о наказании детей, начиная с 12 лет. Текст закона известен плохо, но даже то, что известно, оставляет тягостные впечатления. Если я правильно понял, над детьми нависла угроза смертной казни. Я могу понять мотивы, которыми вы руководствовались, желая внушить страх тем, кого раньше нельзя было привлечь к ответственности, и особенно тем, кто делал из детей пособников преступлений. Но не все понимают это. Люди боятся, что закон уже вошел в силу, и дети могут стать жертвой злоупотреблений городских властей, распоряжающихся их жизнями по своему усмотрению. Это может породить широкую волну протестов. Необходимо ее предотвратить, пока она не поднялась. Не забывайте о воздействии идеологии на чувства людей на Западе. Эмоциональная оценка событий для нас имеет большое значение. И если для решительно настроенного правительства она не играет определяющей роли, то на слабые и нерешительные оказывает сильное влияние, а таких большинство. Теперь подхожу к самой серьезной проблеме сегодняшнего дня, к проблеме войны и мира и отношения к ней коммунистов. Давно уже пора было бы изучить этот вопрос во Франции. Много лет назад я уже предупреждал Барбюса и своих друзей из «Юманите» об опасностях, проистекающих из антивоенной кампании, не учитывающей реальности дня. Замечу, что, говоря об этом, я становлюсь на объективную точку зрения, то есть скорее на их точку зрения, чем на свою собственную, так как я долгое время был сторонником неприменения силы в международных конфликтах. Мне кажется серьезной ошибкой то, что они не видят разницы между различными видами войн. Поскольку война может разразиться, им необходимо публично определить позиции, которые придется занять в той или иной ситуации. Если я правильно понимаю, СССР в соответствии со своими идеалами нуждается в мире и хочет мира. Но вашу позицию нельзя рассматривать как пацифистскую. Необходимо различать средства и истинную цель. Именно этого не сумело достичь движение, зародившееся на нашем международном антивоенном конгрессе в Амстердаме в 1932 году. Теперь же общественность дезориентирована. И не только пацифисты, но и друзья СССР во Франции, придерживающиеся социалистических взглядов и сочувствующие коммунистам. Общественность озадачена фактом политического сближения и военного союза СССР с правительством империалистической французской демократии. Это вызвало смятение умов. Необходимо прояснить серьезные вопросы диалектики и революционной тактики. И лучше было бы сделать это с максимально возможной искренностью и открытостью. На этом месте я прервал свою речь, хотя еще не сказал всего того, что намечал предварительно, и обратился к Сталину со словами: «Вот, пожалуй, главное из того, что я хотел сказать вам. Извините, что говорил так долго». Сталин ответил, что слушал меня с большим удовольствием, потом, в свою очередь, взял слово. Он сказал: «Вы позволите мне ответить на все ваши вопросы?» И, глядя на свои красно-синие каракули и линии, он начал отвечать, но не в том порядке, в каком были заданы вопросы, а следуя логике собственных забот. Может быть, я не совсем точно передаю очередность ответов Сталина, я пишу по памяти. Что же касается четкой последовательности рассуждений Сталина, то она соблюдена в прилагаемом официальном протоколе. Отдельный текст беседы публиковать нецелесообразно, так как в своих основных положениях он не отличается от дневниковой записи Ролана. Совершенная абсолютная простота, прямодушие, правдивость. Он не навязывает своего мнения. Говорит: может быть, мы ошиблись. Кажется, всегда готов пересмотреть свое мнение. Оставляет вопрос открытым для уточнения, проверки опытом, если есть необходимость. Не пытается обелить свои действия. О поспешной казни 100 человек после убийства Кирова говорит, что это вышло за рамки законности и морали, возможно, даже было политической ошибкой, но мы поддались власти чувств. 100 человек, не принявшие непосредственного участия в убийстве Кирова, все-таки были террористами, секретными агентами Германии, Польши, Литвы или Латвии. Нужно было наказание как пример для устрашения. И мы решили не давать этим убийцам, многие из которых надменно кичились своим желанием убивать, возможности предстать перед общественностью на процессе, который они могли использовать как трибуну. Потом добавил: нам очень неприятно осуждать, казнить, это грязное дело, Лучше было бы находиться вне политики и сохранить свои руки чистыми. Но мы не имеем права оставаться вне политики, если хотим освободить порабощенных людей. А когда соглашаешься заниматься политикой, то уже все делаешь не для себя, а только для государства. Государство требует, чтобы мы были безжалостны. Сталин сказал: «Нам приходится учитывать мнение не только зарубежных друзей СССР, которые упрекают нас в том, что мы безжалостны, но и наших товарищей внутри нашей страны, которые упрекают нас в том, что мы слишком снисходительны. Мы сводим случаи смертной казни до минимума. Даже соучастников убийства Кирова, которые знали о заговоре, допустили его, хотели этого убийства, но не приняли в нем активного участия, таких как Зиновьев и Каменев, мы сочли возможным не осудить на смерть. И наши товарищи в СССР возмущены этим». По поводу закона о наказании несовершеннолетних преступников он сказал: «Да, это невозможно объяснить на Западе». Вот так. Наши враги из капиталистического окружения не знают устали. Они проникают повсюду, засылая своих агентов в лоно семьи и церкви, заражают ненавистью женщин и детей. Факты говорят сами за себя. Не так давно нам стало известно, что несколько молодых женщин из дворянских семей смогли благополучно проникнуть в окружение руководителей партии с тем, чтобы их отравить. Сталин не уточняет, о ком идет речь, но я недавно узнал, что эта история касалась его самого. Библиотекарь, женщина, которая не вызывала подозрений, была задержана при попытке его отравить. Это произошло из-за беспечности наркома Янукидзе. Враги толкают этих женщин на преступление, и те воображают себя Шарлоттами Корде. С детьми дела обстоят еще хуже. Повсюду возникают подпольные банды подростков человек по 15. Объединяясь, они вооружаются ножами для того, чтобы убивать ударников, лучших мальчиков и девочек. И не по политическим причинам, а просто за то, что те ударники — хорошие ученики. Их подстрекают взрослые, которым платят наши враги. И они убивают, насилуют девушек, заставляют их становиться проститутками. И все в таком роде. Об этом стало известно совсем недавно, когда убили какую-то девочку. Вдруг выплыли факты двухлетней и трехлетней давности. «Нас слишком поглотили политические заботы», — продолжает Сталин. «Мы занялись колхозами, мы не знали, у нас не хватало времени. Когда узнали, это сразило нас. Как быть? Нам понадобится 2 или 3 года, чтобы искоренить всех этих разбойников, и мы добьемся своего. Но для этого необходимо внушить страх. Мы должны были принять этот репрессивный закон, грозящий смертной казнью детям-преступникам, начиная с 12 лет и особенно их подстрекателям. На самом деле этот закон мы не применяем. Надеюсь, он и не будет применен. Естественно, публично мы этого признать не можем. Потеряется нужный эффект, эффект устрашения. Впрочем, отдан негласный приказ спрашивать сурово только со взрослых, толкающих детей на преступления. К ним мы будем безжалостны. Слушая о чудовищных преступлениях женщин и детей, я впервые ощутил ту реальность, о которой мы на Западе забываем. Большевикам еще долго предстоит бороться против жестокой, варварской, старой России. Что же касается вопроса политики СССР в целом, Сталин отрицает возможность каких-либо директив в отношении других стран. Он говорит: «Мы отдаем себе полный отчет в различии темпераментов и обстоятельств в разных странах. Мы не в силах управлять ими. Это привело бы к череде фатальных ошибок. Мы, русские большевики, были учениками немецких социалистов. Что бы произошло, если бы мы следовали за своими учителями во время войны и после нее? Нужно, чтобы в каждой стране партия принимала решение самостоятельно». По вопросу войны и политических союзов он говорит: «Необходимо иметь в виду, что существует 2 долга – долг государства и долг партии. Советское государство должно стремиться к союзу с республиканской Францией, и если он осуществится, то это должно быть на честных основаниях. Обе страны должны вооружиться и быть готовы прийти на помощь друг другу. Иначе кому нужен этот союз? С приходом к власти фашизма расстановка общественных сил в Европе изменилась. Фашизм — это конец всякой свободы, всякой возможности движения вперед. Он заставляет коммунистов на время объединиться с либеральной буржуазией Запада, пока еще есть хоть какая-то свобода и возможность действовать. но если бы фашизм не обрел такой силы, мы бы их всех послали к черту. Французская коммунистическая партия, продолжает Сталин, не должна из-за этого прекратить внутреннюю борьбу против капитализма. Если гитлеровцам удастся спровоцировать войну, коммунисты пойдут на фронт и будут стрелять в гитлеровцев. Но это не помешает им по возвращении выразить свою волю правительству. Что же касается бесконечного саботажа на заводах и в пакгаузах, то нельзя допускать этого. Коммунистическая теория никогда не брала этого на вооружение. Октябрьская коммунистическая революция не разрушила ни одного завода, она завладела ими. Сталин, смеясь, говорит. Господин Троцкий делает вид, будто не помнит статью устава партии, где говорится, что коммунистическому государству можно заключить союз с любым капиталистическим государством. Он забыл об этом. А, впрочем, эта статья ликвидирована. Нет никакой необходимости включать ее в устав, продолжает он. Достаточно того, что мы будем на практике применять ее, когда этого потребуют обстоятельства. Затем он спрашивает, удовлетворен ли я его ответами и не хочу ли я задать еще какой-нибудь вопрос. Я отвечаю, что хотел бы поговорить также и на другие темы, более светлые и радостные. Так, например, меня интересует вопрос о новом гуманизме, который провозглашаете вы, товарищ Сталин. В вашей недавней речи прозвучали прекрасные слова о том, что самый ценный и решающий из всех капиталов, существующих в мире, это люди. Новый человек и та новая культура, которую он создает. Ролан имеет в виду речь Сталина в Кремлевском дворце на выпуске академиков Красной Армии 4 мая 1935 года, где есть такие слова. «Надо, наконец, понять, что из всех ценных капиталов, имеющихся в мире, самым ценным и самым решающим капиталом являются люди, кадры. Надо понять, что при наших нынешних условиях кадры решают все». Сталин. Вопросы ленинизма. Издание 11. Москва. 1952 год. Страница 529. Характерна интерпретация, которую дает этим словам Ролан, игнорируя тот контекст, в котором они были сказаны, и придавая им гуманистический смысл, какого они не имели. Чтобы понять позицию Ролана, надо иметь в виду весь комплекс его взглядов, его неизменную, пронесенную через всю жизнь веру в неизбежность торжества социальной справедливости и его желание убедиться в том, что она, наконец, осуществилась. Усомниться в этом, очевидно, значило бы для Ролана не только предать Советский Союз, но и усомниться в собственной вере, отказаться от тех гуманистических идеалов, ради которых он жил и работал. Ничто не может так быстро склонить мировое сознание на сторону революции, как новые дороги великого пролетарского гуманизма, этого синтеза сил мирового сознания. Философская часть наследия Маркса и Ленина, отличающаяся новаторским и творческим характером, до последнего времени была наименее известна на Западе, а именно она и может оказать самое сильное воздействие на народы такой высокой культуры, как наши. Здесь хочу упомянуть недавние французские публикации об этой стороне марксизма и его связях с научным прогрессом. Сталин отвечает, он доволен тем, что я сослался на его недавнюю речь и слова об уважении к человеку. Насмешливо переспрашивает меня, так вам это понравилось? А многие наши товарищи против, привыкли за 300 лет, что их бьют, вот и говорят, зачем нам уважение, это не для нас. Возвратившись к вопросу о новом гуманизме и о философии Маркса и Энгельса, Сталин говорит прекрасные, теплые, убедительные слова о сущности марксизма, который состоит в том, чтобы помочь человеку вырваться из пут необходимости и обрести свободу. Полнота личности — это главная цель. И он предлагает мне прочесть «Антидюринг». Беседа могла бы продолжаться и дальше, если бы я не сделал легкого движения, показывая, что хочу встать, так как мне неудобно так долго задерживать его. Он встает. Я благодарю его. Он не любит, когда его хвалят или благодарят. Саркастически замечает по этому поводу, что благодарность выглядит так, как будто от него не ждали того, что он сделал. Он предлагает нам еще раз встретиться. У Горького? С удовольствием. Зовут кремлевского фотографа, он снимает нас в 4 или 5 ракурсах. Прощаемся. Беседа длилась 1 час 40 минут. а Росеву поручено записать ее и сделать для нас копии. Официальный текст беседы, просмотренный Сталиным и мною, прилагается отдельно.